А то ведь головенка-то у него плохая. Много сразу и не удержит, и не сообразит. Ладно, Санек, потом эти россказни, не к спеху. Главное вот что. Ты отец, родной. Наташка как ни кабенится, а признать это должна. Но с ней ладно, пока. Есть вторая мамаша. Стервоза жуткая. Мы ее с Маринкой... Тут Лерка прикусила язычок. Незачем Саньку это знать, что они с Маринкой без него хотели Марью объегорить и денежки с нее содрать, а не получилось. Так, давай дальше, Лера. Как Маринка учила, хитро всех обводить. И Санька тоже. В общем, стерва. Но Сандрика она твоего не то что любит, обожает. Вот ты и придешь и скажешь, что, мол, так и так, ты отец, и хотел бы сына увидеть и с ним поговорить хоть раз в жизни. Что, мол, тебя обманывали, вали все на Маринку, ничего, она простит. И что теперь ты все узнал, откуда ни говори, узнал и все тут. Марья замельтешит, хоть и стерва. Во-первых, старая уже, нервишки не те. А потом, как она может отцу родному отказать? Но отказать она захочет. Ты еще прикинешься как надо. Я тебя прикину и научу. И тогда пусть деньгу гонит. Нифига не обеднеет. Вон ее Сандрик сколько добра нагреб. Денежки она выдаст, это точно. «Так деньги что?» — завопил вдруг Санек. «Я сына хочу видеть». «Сына! Понимала б ты чего?» «Увидишь», — сурово сказала Лерка. «Не спеши, будто блоху ловишь. Тоже мне мушкетер короля». «Сначала бабку потрясем, а потом узнаем у нее, где сынок, и туда отправимся. Пусть даже в лагерь. Ничего. Отправимся. И тогда уж ты и сыночка потянешь, потому что он не захочет огласки. Он-то ведь не знает, кто его папаша». Лерка захихикала, и Саньку вдруг стало обидно до слез, как будто, если кто узнает, что он отец этого самого Сандрика, так сразу же и отвернется или смеяться станет. Он сказал: «А что, я хуже других? Чего ты ржешь, паскуда?» «Я же еще и паскуда. Ему все рассказала, на пальцах показала, а он обзывается. Да нафига мне эти деньги? Я знаешь, сколько зарабатываю? Тебе и не снилось, и Таньке твоей. Плевать я на тебя хотела. Вали отсюда. Сам паскудник и мудила мученик». Санек хотел было дать Лерке зуботычину, но одумался. «Нет, сейчас не надо. Она ему нужна. А вот когда расплата придет, так он ей шиши покажет. Пусть тогда повизжит, кошка драная. Еще Таньку его задевает. Паскуда и есть». Он засопел, набычился, но промолчал. А потом примирительно сказал: «Да ладно тебе, Лерк. Я так. Обидно стало до невозможности. А как мы все это провернем?» Лерка помолчала немного. Она видела, что Санек разозлился, а у таких, как он, сразу же и мстительность возникает. Не отдаст он ей Марьины деньги. А что та отдаст, Лерка была почти уверена. На черта ей такой вахлак в папаше Сандрику. Какой он там не есть ворюга, а красавчик и интеллигент. Надо бы, конечно, вместе идти. Но если Марья увидит Лерку, Вот тут она точно не даст ни копейки.